Привет, Чехов! С вами Потом Штеп Кирилл, и сегодня я даю рекомендации, как убрать жирочек с живота и боков. Наверное, это самая заветная мечта желающих похудеть мужчин. Однако, несмотря на то, что большинство полных людей склонны оправдывать свои пышные формы плохой генетикой, ленью или возрастными изменениями, наиболее значимым фактором чаще всего является чрезмерное калорийное питание. Зашейте рот! Отказ от мучного и сладкого является первым шагом на пути. К сожалению, согнать лишние калории и убрать живот с помощью физических упражнений не так-то просто. По сути, одна банка сладкой газировки равносильна 2-километровой пробежке. Именно поэтому важно уметь считать калории. Итак, 8 проверенных способов, как избавиться от жира на животе. Первый. Ограничьте употребление глютена. Наиболее частой причиной переедания с сопутствующим ему излишним потреблением калорий и в конечном итоге роста жира на боках и животе. Второе. Откажитесь от цели похудеть за неделю. Похудеть за неделю на несколько килограмм без вреда для здоровья практически невозможно. Третье. Научитесь понимать КБЖУ. КБЖУ – это аббревиатура, за которой скрываются калории, белки, жиры и углеводы. Научитесь обращать внимание на этикетку продуктов питания, которую вы употребляете. Четвертое. Аккуратно переходите к тренировкам. Если вы никогда не занимались бегом, не нужно пытаться резко приучить тело к ежедневным пробежкам по 30 минут. Пятое. Изучите научные материалы о жиросжигании. Шестое. Занимайтесь спортом не меньше 3 раз в неделю, желательно в профитнес. Седьмое. Укрепляйте мускулатуру пресса. Восьмое. Просто запишитесь в профитнес, где за вас решат все ваши проблемы.